Дроидам потребовалось пара часов, чтобы пройти через 50 метров застывшей пены и 4 закрытые створки. Сейчас железяки пробивались через массивную переборку, похожую на слоеный пирог. Примитивные противорадиационные экраны имели толщину около 2 метров. Судя по всему, такой скорлупой закрывались все внутренние помещения. Алекс подумал, что этот проход был заблокирован сразу же после оборудования резервного командного пункта. Никакой защиты, вроде турелей и систем доступа роботам, не встретилось. За это время команда Олгера упаковала демонтированную пушку ТЗ-20 в контейнер. Затем трофейщики занялись погрузкой боеприпасов, обнаружив 2 десятка ядерных зарядов. Обеспечив доступ к арсеналу, Адиль со своими роботами присоединилась к капитану. «Система защиты порочных повержена», — презрительно высказалась женщина. «Теперь все их ценности будут принадлежать достойным». «Именно так», — согласился землянин. «Трофейщики обнаружили склады, всего их должно быть 3 десятка. В каждом таком хранилище от полусотни до 200 контейнеров. Искин должен знать о содержимом ящиков. Думаю, кое-что мы можем использовать». Дроиды пробили проход в прямоугольное помещение, напоминающее склад. Первыми туда отправились дроиды-узкоглазые специалистки по взлому. Тень пояснила, что это и есть командный бункер дублирующего Искина. Механические вредители сразу же приступили к делу, отсоединяя многочисленные разъемы и вскрывая массивные стойки с рядами плоских модулей. Посреди бункера торчал приличных размеров ребристый ящик, а по полу стремились десятки толстых кабелей, соединяющих Искин с периферией. «Все, можно забирать этого болвана», — засмеялась тень, с помощью дроидов отключив все управляющие линии. «Ого, да он по размеру как большой контейнер», — удивился Алекс, отправив шестерку больших пауков вытащить вместилище искусственной личности. «Ну а ты что хотел? Это особо защищенная модель первого поколения. Не думала, что увижу такое своими глазами. Четырехкратное резервирование всех управляющих цепей и резервный источник энергии. Да и быстродействие на уровне современных моделей пятого класса», — хмыкнул капитан. «У него крошечное встроенное хранилище. Все интересующие нас данные содержатся на внешних модулях», — сообщила девушка. «Там нет никакой защиты. В то время подобные системы еще только появлялись». Дроиды осторожно тыкали тонкими лапками в щели разъемов, получая доступ к накопившимся за 700 лет логам и отчетам. Этим, несомненно, интересным делом тень занималась на протяжении часа. Потом Алекс решил ускорить процесс. «Предлагаю забрать все на Люпус. Там подключим весь массив из 200 блоков к нашему кластеру. Это будет быстрее, чем ковырять каждый блок на месте». «Хорошо, тогда забираю все 6 хранилищ», — недовольно согласилась тень. «Пока я вытащила только перечень содержимого 2 складов. Тут 4000 модулей, часть из них дублируется. Много ненужной информации, но рано или поздно мы найдем все, что нужно». Алекс отдал роботам указания, и первая стойка, напоминающая соты, оказалась на поверхности. Через прозрачную крышку виднелись плоские торцы модулей размером с небольшую книжку. Сооружение напоминало книжный шкаф размером с земной автомобиль. Пока дроиды вытаскивали следующее, капитан разговаривал со своей Ошо. Адиль предлагала проникнуть внутрь корабля поколения через взорванный док. Однако Алексу такая идея совсем не нравилась. Он собирался действовать сначала, получив всю доступную информацию. Запас времени еще имелся, да и расчищать фонящие развалины желания было мало. Вероятно, имелся и другой путь, но проверять все сооружения на поверхности Алекс посчитал нерациональным. Отдав распоряжение женщине-инженеру вскрыть остальные арсеналы, Алекс вызвал эсминец, который должен был доставить его обратно на Люпус. Необходимости своего присутствия на поверхности глава корпорации сейчас не видел. «Вытаскивайте все боеголовки. Они нам скоро пригодятся», — озадачил подругу капитан. «Порочные от нас никуда не денутся. Хотя я сомневаюсь, что там кто-то остался в живых. Так или иначе, если они ждали 7 сотен лет, подождут еще сутки.